младший лейтенант. Действие фильма «Путь к причалу» происходит в Арктике. Спасательный буксир тащит старый корабль «Полоцк-Мурманск» на переплавку, шторм. Спасатель получает сигнал бедствия, тонет лесовоз. Для того, чтобы успеть оказать помощь, нужно освободиться от Полоцка. На Полоцке 4 человека, боцман Росомаха и 3 матроса. Они сами должны принять решение. Если обрубят трос, могут погибнуть. Решают рубить. Полоцк налетает на скалы, спасаются все, кроме боцмана. Чтобы изучить материал, мы попросили первое объединение командировать нас в Арктику. Нас – это Конецкого, меня и Таланкина. Таланкин хотел снять фильм по рассказу Конецкого «Когда позовет товарищ», тоже Арктика. Но договорились, что сначала Конецкий будет работать со мной. Мы получили под отчет деньги, суточные проездные, полярную амуницию в костюмерном цеху Мосфильма, купили билеты, попрощались с родными и поехали в аэропорт Шереметьево. Тогда он был второстепенным, международных рейсов там еще не было. В этот день наш самолет не полетел. Объявили завтра. В аэропорту была небольшая гостиница, две комнаты по 12 коек. Мы решили домой не возвращаться, чем мотаться туда-сюда. Переночую в гостинице, сыграем в преферанс, выпьем пиво и звонить домой не стали. На следующий день опять Воркута закрыта, опять не летим. Я предложил поехать домой, но Таланкин энергично запротестовал. Боялся, жена спросит, где он был прошлой ночью, и поди рассказывай. И снова сели пульку расписывать. На третий день, наконец, дали вылет. Поскольку рейсы отменяли, самолет набился до отказа. Во время посадки летчики стали отбирать у пассажиров арбузы, которые те везли друзьям. Перевес. Даже тележку подкатили, куда складывали этот перевес. Пассажиры скандалили, некоторые кричали, что летчики хотят эти арбузы продать, и чтобы никому не доставалось, разбивали их об асфальт. Влезли в самолет, сели. Конецкий рядом с Таланкиным, я за ними. Рядом со мной рыжий парень лет 22, младший лейтенант. Завели мотор. Младший лейтенант спросил у стюардессы, почему не дают карамель. «Не завезли», — сказала стюардесса. «Что значит «не завезли»?» — разозлился младший лейтенант. «Мало вам арбузов, и карамели решили заначить?» У него при посадке отобрали 2 арбуза. «Если вы не прекратите хамить, я вас высажу», — пригрозила стюардесса. Слово за слово, разгорелся скандал, появился летчик и попросил лейтенанта выйти из самолета. «Почему это? Вы пьяны». Я заступился за лейтенанта, сказал, что он трезвый и просто нервничает. «И вы пьяны», — сказал мне летчик. «Я? Дыхнуть? Выйдем из самолета, там дыхнете». Мы с лейтенантом вышли, а летчик быстро убрал ступеньки, захлопнул дверь, и самолет улетел. А с ним и Таланкин с Конецким, и мои вещи и документы, и деньги. Мы остались среди разбитых арбузов. Я в одной рубашке, с билетом в руках. Лейтенант оказался предусмотрительным, прихватил с собой свой чемоданчик. Пошли к начальнику аэропорта доказывать, что абсолютно трезвые. А начальник сказал, что ничем не может помочь, откуда он знает, что мы не врем. Единственное, что он может сделать... Это забронировать для нас, как для опоздавших, 2 билета на завтрашний рейс. Но нам, как опоздавшим, придется доплатить штраф. 80 рублей на 2. «Мы доплачивать?» – взорвался младший лейтенант. «Да это вы нам должны доплатить за свое хамство. Будете качать права, заплатите за билеты полную стоимость», – сказал начальник. Я понял, что это не пустая угроза. Вытащил не в меру вспыльчивого лейтенанта из кабинета и поинтересовался, есть ли у него деньги. У лейтенанта после отпуска, естественно, денег не было. Домой за деньгами я ехать не мог. Что скажут мои? Двое суток болтаюсь в Москве и даже не позвонил. Я поехал на метро «Аэропорт» к Леониду Гайдаю. Гайдая дома не было. Я занял 100 рублей у его жены, актрисы Нины Гребешковой, и попросил об этом никому не говорить. Когда вернулись в аэропорт, первое, что я сделал, дал телеграмму домой. Долетел благополучно, целую Гия. И пошел в буфет пить кофе. А младший лейтенант взял у меня деньги и побежал в кассу доплачивать за билеты. Паспорта тогда не требовались. Через 10 минут появился, возбужденный, радостный, и сообщает, что договорился со стюардессами, они нас завтра без билетов посадят на самолет, а сегодня мы за это приглашаем их на ужин в ресторан. Я сказал, что не надо. Доплати и полетим по-человечески. «Да будь человеком», — взмолился младший лейтенант, — «мне же теперь опять год на базе на Чукотке сидеть». Вечером мы встретились со стюардессами, взяли такси и поехали в ресторан «Метрополь». В ресторан пустили всех, и младшего лейтенанта, и стюардесс, кроме меня. В рубашке без пиджака в ресторан не пускали. Вышли из положения так. Лейтенанты и девушки прошли. Потом одна из стюардесс вынесла мне китель лейтенанта. В кителе швейцар меня пропустил. Я появился в респектабельном ресторанном зале в кирзовых сапогах и в длинном до колен военном кителе с погонами. Младший лейтенант был высоким парнем. 100 рублей – большие деньги. И мы себе ни в чем не отказывали. Младший лейтенант не пропускал ни одного танца, приглашал то одну стюардессу, то другую, а под конец плясал с обеими сразу. Потом мы на такси повезли девушек домой. Жили они в Малаховке в общежитии. Лейтенант просил пустить нас переночевать, но получил твердый отказ. «Нельзя, вахтерша». И мы на том же такси поехали в Шереметьево. Когда расплатились таксистом, денег осталось 9 рублей. На следующий день с утра лейтенант побежал искать наших девушек и вернулся поникший. Выяснил, что наши стюардессы появятся только через 3 дня, у них отгулы. «Поехали опять к той артистке», — попросил он. Но тут к нам в номер вошла женщина средних лет в летной форме и спросила. «Мы ли вчера Зину и Фриду в ресторан водили?» «Мы. Пойдемте». И она посадила нас в Дуглас. Тогда пассажиров возили в основном на оставшихся после войны Дугласах. Некоторые переоборудовали, поставили ряды кресел, а некоторые нет. Нам достался необорудованный. У стен откидные железные сиденья, а багаж сложен посредине, в проходе. Пассажиры стали возмущаться и требовать, чтобы их пересадили на нормальный самолет с креслами. А мы с младшим лейтенантом стали всех убеждать, что пока будут искать самолет и пересаживать, Воркута опять закроется, и мы будем еще неделю здесь куковать. Мы понимали, что без билета в другой самолет нас могут и не пустить. «Полетели!» — крикнул младший лейтенант летчику. «Большинство за!» Самолет взлетел. Недовольные пассажиры стали на лейтенанта ворчать. Опять слово за слово, он совсем переругался. Путь долгий. Полярники затеяли преферанс. Нужен был 4-й игрок. «Умеешь?» — спросил меня младший лейтенант. «Слабо». «Играй, я буду помогать». «Да играй сам. Меня не возьмут, они на меня злые». Я сел 4-м. Полярники соображали с такой скоростью, что я не успел подумать и ходил по подсказкам младшего лейтенанта. Младший лейтенант тоже не успел подумать, и когда пульку расписали, оказалось, что мы проиграли 12 рублей. «У меня только 9, я положил на чемодан, на котором играли деньги. А остальное я вам, когда прилетим в Тикси, отдам. Извините». «Да ладно». «Спокойно». Младший лейтенант открыл свой чемоданчик, достал бутылку столичной, которую, очевидно, вез друзьям, и сердито поставил перед игроками. «Вот, 3 рубля 19 копеек. Только стоило тогда столичное. Расчет». И уселся на место. «Идите, разопьем», — позвали полярники. «Не будем мы с вами пить», — отказался младший лейтенант. «Чего так? Мухлюете». «Чего? Поймали новичков и раздели». Скандал, чуть до драки не дошло. Первая посадка была в Воркуте. Нас, пассажиров, на старом автобусе подвезли к одноэтажному деревянному дому, который оказался столовой. На пластмассовых столиках стояли черный хлеб, соль и горчица. Пассажиры выстроились в очередь на раздаче, а мы быстро намазали несколько кусков хлеба горчицей, посолили, и, чтобы не позориться, вышли есть на крыльцо. Было холодно, дул пронизывающий резкий ветер, а я в одной рубашке. К нам подошла собака, остановилась, виляя хвостом. Я бросил ей кусок хлеба. Собака понюхала, вилять хвостом перестала, с упреком посмотрела на нас и ушла. Ночевать нас привезли в школу. Кровати в школе не было, и все стали устраиваться спать за партами. «Пошли в город на танцы», — позвал меня младший лейтенант. Я отказался. До города пилить 8 километров. А лейтенант пошел и обратно явился только под утро. На следующий день полетели дальше. Летели над тундрой, внизу бесконечная равнина ржавого цвета, по ней раскиданы ярко-голубые сверкающие озерца. Другая планета. Я смотрел в иллюминатор, а младший лейтенант резался с полярниками в дурака на щелчки. Утром полярники забыли обиду и угостили нас крутыми яйцами и салом. На Диксоне вылезли из самолета, погода омерзительная, мокрый снег, ветер. А я уже в самолете замерз, как цуцик, сидишь на железной скамейке, за спиной холодный железный борт. Нас отвезли в двухэтажную щитовую гостиницу, одиноко торчащую на пустыре у аэропорта. Я сразу же лег на кровать и укутался одеялом. «Пошли на танцы», — младший лейтенант опять за свою. «Какие тут к черту танцы? Люди есть, значит и танцы есть». И ушел. Между прочим, лейтенант был прав. Когда я летом 46-го был в Сталинграде, поехал с мамой на съемки фильма «Клятва», съемочная группа жила на пароходе, весь город лежал в руинах. А среди островов домов сбита из досок танцплощадка. И по вечерам там под баян танцевали военные с девушками. Есть люди, есть и танец. Ночью я не спал, думал. Конецкие таланки не знают, что я лечу, могут меня не дождаться, сесть на какой-нибудь корабль и уплыть. А я без денег, без документов. Ближе к утру явился младший лейтенант. Подошел к моей койке, позвал шепотом. «Георгий, пошли в уборную. Поможешь». У него удостоверение выпало в очко. Он зажигал спички. Его видно, оно сверху плавает, но глубоко, рукой не достать. Надо, чтобы я его подержал за ноги. Если я его не вытащу, мне трибунал светит. В сортире мы отодрали от очка доски, и лейтенант нырнул в яму. Первый раз он не рассчитал расстояние и окунулся с головой. Заполярье, край земли, путь мужественных покорителей Арктики. Надсон, Беринг, Лаптев обрели здесь свою славу, а я чем занимаюсь? Стою в будке сортира и держу за ноги младшего лейтенанта, который копается в говне. Удостоверение выловили. Младший лейтенант разделся догола, я поливал его из ведра холодной водой, а он тер себя своей майкой. Майку потом выкинули. Когда вернулись в комнату и легли, сосед заворочился и недовольно пробормотал. Ну и напердели, дышать нечем. Лейтенант встал, достал из своего чемоданчика флакон одеколона и вылил его на себя. Тут полярник от возмущения совсем проснулся. «Ты что делаешь? Напередел так напередел, никаким одеколоном не перешивешь. Только зря израсходовал». И тут снаружи раздался треск, крик, а потом истошный мат на всю тундру. Тот пошел в сортир и провалился. Доски-то мы на место положили, но прибить их было нечем. Между прочим, чтобы понять, почему полярник так возмутился, когда лейтенант вылил одеколон, надо вспомнить ситуацию на севере в те времена. Квартальный план по спиртным напиткам там выполнялся за неделю, и почему-то поставляли напитки всегда так: есть водка, нет пива, есть пиво, нет водки. Такая сцена, Мурманск. Пивной ларек на набережной, с ларьком на рейде корабли, на кораблях флаги всех стран. А к ларьку длинная очередь, завезли пиво. В очереди, среди прочих, два ллойдовских капитана. Ллойдовский капитан – морская элита. Он должен в совершенстве владеть английским и французским, знать лоции всех крупных портов мира и много чего другого. На капитанах фуражки, сшитые по заказу в Голландии, белоснежные сорочки, приобретенные в Англии. Костюмы сидят безупречно, пуговицы сверкают, подходит их очередь. Капитаны берут две кружки пива, отходят в сторону, достают из кармана два флакона тройного одеколона, отвинчивают колпачки, чокаются, одним глотком выпивают одеколон и запивают пивом. А когда в единственный в Мурманске ресторан, он был в гостинице, где мы жили, когда снимали путь к причалу, привозили водку, очередь выстраивалась такая, что конца ей не видно. Холодно, сумрачно, идет дождь со снегом, а очередь часами стоит и ждет. Открывается дверь, два швейцара выносят пьяного клиента, аккуратно кладут на тротуар, потом выносят второго, кладут рядом и объявляют: «Следующие двое, заходи!»